Другой полет прервала вынужденная посадка в Сахаре, о ней уже говорилось. Прислушиваясь к грозному рычанию бродившего вокруг льва, Вавилову пришлось всю ночь поддерживать костер, при неверном свете которого летчик пытался наладить мотор. К утру ему это, к счастью, удалось. Они благополучно взлетели из-под самого носа, взревевшего особенно громко от разочарования льва. А теперь еще вот угораздило подцепить тропическую малярию. 3 дня сплошной простой, а потом недели починки, пока придешь в себя. Местные сведущие люди уверяют, что здесь заболевших французских солдат после каждого приступа отпускают на 6 недель в отпуск. Можно вот так сидеть в кафе хоть целый день. «Месье профессор!» В голосе звучит удивление. Николай Иванович поднимает голову. Возле его столика остановился высокий офицер в помятой и выгоревшей форме французских колониальных войск. «Добрый день, месье профессор!» Прикладывает он 2 пальца к огромному козырьку над длинным унылым лицом. «Значит, вы не решились поехать в горы? Приехали прямо в Дамаск? Очень правильно сделали». «Я уже вернулся», — весело отвечает Вавилов. «А вы тоже сюда приехали?» «Вернулись?» Офицер даже не пытался скрыть разочарование. «Вы побывали в горах, и бандиты вас не тронули?» «Как видите, нет. Вы напрасно опасались за меня, капитан. Я жив, невредим и собрал интереснейшие материалы с помощью местных жителей. Вопреки вашим опасениям, они встретили меня весьма дружески». Лицо офицера каменело, а Николай Иванович продолжал светским тоном. «Я вам очень признателен за совет. Присаживайтесь, пожалуйста». «Благодарю вас. Но меня ждут друзья», — деревянно поклонился помрачневший офицер и, снова церемонно козырнув, тягостно вздохнул и зашагал в глубину кофейни. Николай Иванович не мог удержаться, чтобы весело и громко не сказать ему вслед: «Еще раз благодарю вас, капитан. Вы дали очень ценный совет. Спасибо». Офицер не обернулся. Только спина у него напряглась под выгоревшим кителем. Николай Иванович проводил его насмешливым взглядом. С этим капитаном он познакомился в Бейруте, где Вавилова для начала арестовали, несмотря на добытую с таким трудом визу, и через весь город, пешком, как отъявленного злодея, под конвоем отправили в префектуру. Собственно, виза-то и подвела. Никто из местных чиновников не мог поверить, что ее в самом деле выдали большевику, когда в Бейрут не пускают в эти горячие времена даже французов. Конечно же, она поддельная. Попался коварный русский шпион. Снова обыскивали, обшаривали багаж, просматривали бумаги, запрашивали по телеграфу начальство. Вавилов томился в камере, вонючий, как захудалый зверинец, и не знал, чем же все кончится. Вышлют его из страны, как опасного красного агитатора, аннулировав визу, или разрешат ехать дальше. Наконец его выпустили. Но куда ехать дальше, если весь город опоясан баррикадами, а по железным дорогам ходят только бронированные поезда? Манят поля, раскинувшиеся вдоль гор, но все дороги туда закрыты, находятся под обстрелом мятежных друзов. Как быть? Этот унылый капитан и дал Николаю Ивановичу довольно странный совет. «А вы привяжите, месье профессор, на палку белый платок, знак дружелюбия, и друзы вас не тронут. Они враждебны только к нам, французам, но не к большевикам». Совет был явно провокационным, ибо на лбу у путешественника не написано, откуда он и с какими намерениями.